Спор разрешился просто. Кутуков предложил гимназистам помериться с ним силой. Гимназисты согласились и выставили против него самого сильного своего семиклассника. Однако Кутуков постарался и в кровь разбил силача. Так разбил, что тот запросил пардону. После этого гимназисты признали их превосходство. Но Кутуков был и в самом деле мало развит духовно. Он говорил лишь о борьбе. Как раз в ту Пасху был в Рязани цирк и борцы. Об их мускулах, об их победах и поражениях. Меня это мало интересовало, а визит затянулся долго. Юнец сидел и пивал вино, которое я из вежливости подливал ему в стакан. Мы были с ним на «ты» и считались приятелями. Сестры Кутукова уже ушли, а он все еще сидел. Мне стало даже неловко перед папой, что я старый офицер и пьянствую с юнкером. Чтобы прекратить это дело, я предложил пойти погулять. — Отличное дело! — развязно сказал юнец. — Идем! Погода была великолепная. Русская Пасха. И мы направились на главную улицу, где обычно происходило гуляние. А теперь по случаю праздника там шла сплошная стена. Часть публики даже шагала прямо по мостовой. Кутуков кланялся на обе стороны. Он знал тут всех. Вино развязало ему язык, и он болтал без умолку. — Смотри! — толкнул он меня локтем. — Видишь эту хорошенькую барышню? Гимназисточку. Занятная штучка. Любовница Саньки. Он развязно раскланялся с гимназисточкой. Та задорно кивнула хорошенькой головкой. — Что ты, пустяки, болтаешь? — недовольно заметил я ему. — Как тебе не стыдно говорить такую гадость про девушку? — Твой Санька соврал, а ты повторяешь его вранье и пускаешь дурную славу. Что б ты сделал, если бы подобную чушь и мерзость болтали о твоих сестрах? Ну, можно ли допустить, чтобы гимназистка была чьей-нибудь любовницей? — Ей-богу, не вру! — Серьезно, — сказал Кутуков. — Ты послушай, какая была история. Санька и его брат знамениты здесь. Они снимают квартиру, и хорошую квартиру, — добавил он, взглянув на меня. — Родители их... И зиму, и лето в имении, а сыновья здесь. Санька уж студент, но он ездит в Москву только сдавать экзамены. Его брат учится в первой гимназии, в 7 классе. С ними живет приятель Саньки, гимназист 8 класса. Все пьяницы, гитаристы и молодцы на все руки. Санька и его приятель богаты, и каждый день у них гости. Пьют, поют, играют на гитарах, танцуют. Девчонки и повадились ходить к ним. Теперь ведь не то, что было до войны. Теперь классный наставник, небось, не явится на квартиру шпионить. Ну и лафа, а не жизнь. Девчонки, брат, тоже стали не те, что были раньше. Теперь уж не спрашивают у мамы позволения пойти в гости. И не говорят даже, куда идут. Вот и эти девочки. Ну и она из таких тоже. Да полно врать-то, — недовольно пробурчал я разошедшему с юнцу. Нет, верно. Ты послушай дальше. Был я на прошлой неделе у Саньки. Как раз на другой день по приезде из училища. Страстная неделя, а у них дым коромыслом. Пьют, поют, танцуют. Стол в столовой отодвинули к стене и откалывают коленцем. Была еще и подруга, и еще ее подруги. Все не дуры, и выпить, попеть, потанцевать. Потом смотрю, Санька увел вот эту гимназистку в свою комнату и щелкнул ключом. Кутуков как даже языком прищелкнул на этом месте и облизал губы. Я слушал и ушам своим не верил. Что они там делали, я, конечно, не видел, — продолжал юнкер. А только через некоторое время Санька вышел оттуда с полотенцем и мылом в руках и отправился на кухню мыться. А девчонка выскочила, как ни в чем не бывало, и села на диван.